Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Чарльз Монтгомери. Счастливый город. Как городское планирование меняет нашу жизнь. Текст читает Станислав Воронецкий. От научного редактора. В этой жизни длиною в пол вздоха не планируй ничего, кроме любви. Руми. Ванкувер, город, где живет автор книги Чарльз Монтгомери, входит в тройку лучших городов мира по качеству жизни и дал жизнь ряду важных трудов в сфере интегрального городского развития. В 2010 году канадский ученый Мэрилин Хэмилтон поразил меня своим высказыванием: «Города — сложные живые организмы». По зрелому размышлению я увидел, что она права. Живые и здоровые города действительно обладают коллективным сознанием, идентичностью и, в соответствии с теорией живых систем, способны к самоорганизации, адаптации и развитию. Что является подобием клеток в этих метаорганизмах? Мы с вами, горожане и городские сообщества. Фундаментом здоровья и жизни организма являются связи и взаимоподдержка между всеми его элементами. Так и городу для процветания важны коммуникации и кооперации между всеми субъектами городской жизни. Именно коммуникации становятся фундаментом для рождения новых идей и проектов, формирования прочных связей и чувства общности, создания среды, которая способствует счастью и гармонии всех участников городской жизни. Не знаю, изучал ли автор интегральный подход или эмпирически обнаружил взаимозависимость всего со всем. В любом случае, он точно уловил взаимосвязь между устройством жизни в городе, дизайном городской среды и внутренним состоянием горожан, их действиями и общей культурой жизни общества. Счастье ждет нас на перекрестке внешнего и внутреннего, личного и коллективного. Хочешь быть счастливым? Создавай город, где время уходит не на дорогу, а на общение с семьей и творчество. Где общественные пространства стимулируют новые знакомства. Где вне зависимости от уровня дохода горожане чувствуют свою значимость, сопричастность, связь с городом и берут ответственность за его будущее. Где люди ощущают живой контакт с людьми. Где коммуникации превращаются в кооперацию, креатив и в разные виды капитала. Социальный, интеллектуальный, эмоциональный, духовный, творческий и финансовый. По выражению предпринимателя-визионера Аркадия Чернова, знаменитая формула Эйнштейна «Е равно МЦ квадрат» становится еще интереснее. «Е равняется МЦ в кубе», где «Е» — энергия города, «М» — его масса или количество жителей, а «Ц» в кубе — произведение трех «Ц» — «Communication», «Cooperation» и «Creativity». Коммуникации, кооперация и креативный подход к развитию себя, своего дела и всего города – вот залог как личного счастья, так и общественного блага и процветания. Мы все связаны и только во взаимодействии достигаем полной самореализации. Деятельная любовь к людям становится основой живого счастливого города. Мастер Сонг Парк точно указал, что счастье — это свободное течение энергии, личной и коллективной. Снятие границ, барьеров и точек напряженности в городе помогает творческой энергии горожан течь легче и свободнее. Разделенность уступает место связанности и доверию, и в этой среде только и может проявиться душа города и его сила. И Вячеслав Глазычев, и Денис Визгалов говорили, что город — это прежде всего люди и городские сообщества. А как еще в 17 веке написал английский поэт Джон Дон, «No man is an island» — нет человека, который был бы как остров сам по себе. Процветающий город создается на принципах интеграции, и в этом взаимодействии и творческом соединении наших сил рождается новая общественная культура, новая жизнь города. Человек становится творцом того, что вокруг, и того, что внутри. Счастливый город объединяет и раскрывает, снимает напряжение и позволяет человеку расслабиться и почувствовать свою истинную природу. Это полностью меняет качество жизни. Вам это интересно? Тогда в путь. И пусть эта аудиокнига станет первым шагом в увлекательном путешествии к сердцу счастливого города. Стоя на пороге нового, задумайтесь о сути вещей и обретите знание, что вы — мастер своей жизни, автор будущего себя, своей семьи и своего города. Путь в 1000 миль начинается с одного шага, — говаривал Лао Цзы. Лев Гордон — сооснователь национальной инициативы «Живые города». Меригар, Арчидосса, Италия. 4 октября 2018 года.